Глава 34. Загонщики и дичь. Валентина никак не могла удержаться от того, чтобы не полюбоваться на себя в зеркале заднего вида и не поправить волосы. «Хороша. Ну просто ах какая! И да, я сама всего добилась, ясно вам? И вырвалась из вашего дурацкого «дочка так нельзя, дочка надо с умом дорогу выбирать, учись, работай». «Да пошло оно все! Сами вкалываете хоть до обалдения, а я... у меня все по-другому будет». Она со злобной ухмылкой притормозила машину у обочины, вышла и сделала селфи на фоне своего автомобиля. А потом, усевшись за руль, еще и в салоне себя нафоткала. Даже техпаспорт не забыла запечатлеть. И скинула все это матери и отцу, старшей сестре, брату, тетке, а еще двоюродной сестре. Пусть знают и завидуют. Ее отчаянно раздражала их жизнь. Тихая, размеренная жизнь в небольшом городке. Обычная жизнь. Дом, работа, огород. В выходные с супругами и детьми к родителям на обед или ужин. А то и на речку с шашлыками и удочками. «Ненавижу!» — шипела Валентина, вспоминая это упорядоченное житье, которое она считала нищим болотом. «Вот вы там и сидите, а я — птица иного полета. У меня все будет высшего качества. Я всего добьюсь сама и сразу». «Сразу» — это в противовес маминой фразе о том, что сразу ничего не бывает. «А я так хочу. Понятно вам всем? У меня бывает. И машина будет». Нет-нет, машина в семье и так была. Причем водили все. И родители, и брат с сестрой. Когда настало время Вале учиться водить, она сразу заявила, что купит себе самую крутую тачку. «Да и хорошо, заработаешь, купишь», — добродушно отозвался отец. «Но сначала на простенькой поучишься для опыта вождения». «Не хочу. Мне ничего простенькое не надо. Зачем мне ваши дешевки?» — выдала Валечка, в очередной раз изумив отца. «Да откуда у тебя такая ерунда в голове? Тоже мне фифа какая. Дешевка ей. Заработай лучше, тогда и говори». «Ну куда там? Заработай лучше — это не для Вали. Она же не дурочка какая-то. Она видела, как легко приходят деньги. Вон же, видно по телеку или интернету. Девчонки ничуть не лучше, чем она. Гребут их лопатой, ездят на крутых тачках, отдыхают на островах, а не на ленивой речке у мангала и обнадеженных утренним клевом удочек». Правда, когда Валя закончила школу и уехала в Москву, стало понятно, что дело получения всего и сразу как-то немного сложнее, чем она думала. Почему-то никто не жаждал ей много платить просто так. На работу брали, но на какие-то копейки. В модели оказалось гораздо больше желающих, чем Валя думала. Да и вообще там все по знакомству. Иначе почему она сходу не попала в топы? А совсем уж легкомысленные способы заработка были не для Вали. Унизительно и противно. Замуж Валю звали, не без этого, да. Только вот и там все было так, сонненько, средненько. Работа, дом, дача по выходным. Ну, на курорт раз в год смотаться. И вся радость. А где же роскошь? Где мечты? С мечтами пришлось повременить. Набраться опыта в общении со всевозможными претендентами на должность ее казначея и их родителями, набить шишки в разных конторах. Даже поучиться пришлось. Правда, на деньги обрадованных родителей, решивших, что дочь наконец-то взялась за ум. Ну, хоть что-то же они должны были Вале дать, верно? «Ну все, теперь это закончилось. Я теперь вышла на финишную прямую», — думала Валя, небрежно просматривая смартфон в поисках ответов родственников на ее крутые фотки. Знала бы она, что рядом с ней едут загонщики, хищники гораздо, несоизмеримо опытнее и опаснее, чем она сама. И едут не просто так, а загоняя ее в засаду. Водители двух дорогущих машин поравнялись и понимающе переглянулись. Деваха мало того, что водила откровенно плохо, так еще и со смартфоном не расставалась. Она даже не сообразила, что попала в типичную коробочку. Машина, шедшая слева от нее, резко вильнула. Валентина, силясь уйти от столкновения с дорогущей «Ауди», подала в сторону и столкнулась с вывернувшейся, как из ниоткуда, черной здоровенной тачкой. «Ауди» прибавила скорость и укатила, А Валя осталась сидеть, крепко вцепившись в руль и тупо глядя на ползущее вниз стекло Гелендвагена. «Ой, нет-нет-нет!» Она с ужасом увидела здоровенную вмятину на его боку и содранную там краску. «Ты чё, вообще того? Нормальная, да?» Возмущенно заорал водитель покалеченного Валентиной внедорожника. «Ты с какой пальмы за руль слезла? А ну, вылезай!» Валентина краем сознания вдруг сообразила, что это именно тот тип мужчин, который она и искала. Очень состоятельный, молодой, привлекательный, правда, сейчас разъяренный, да нельзя. «Ты хоть соображаешь, кому бочину пропорола?» «Да я не пропорола, я же чуть-чуть задела», — попыталась было оправдаться она. Водитель выбрался из машины, почему-то через пассажирскую дверь, и ткнул пальцем в регистратор, который стоял у его лобового стекла. Два пассажира на заднем сиденье тоже вышли и начали гомонить что-то свое. «Слышь ты, мартышка, нечего было в смартфон пялиться. А теперь ты попала на очень крупную сумму». Их машины перекрыли две полосы и сзади им досадливо загудели. «Смартфон? Да я и не пялилась, я просто... Я вас вообще не увидела. А ремонт? Ну, может, все и не так страшно?» Валя попробовала похлопать ресницами. А вдруг это именно тот случай, который она столько ждала? Ну, бывают же разные знакомства. «Ты мне глазки-то не строй. Сейчас ГИБДД вызовем и будем разбираться. Надеюсь, у тебя есть чем оплатить». Раздраженное гудение повторилось. «Конечно, машина-то застрахована. Без ОСАГО я бы не смогла». «Что мне твое ОСАГО? Это копейки. Я вон выйти не смог, дверь заклинила. То есть всю бочину менять придется», — скривился мужчина, а, обернувшись назад, проорал. «Да что надо? Чего гудишь? Уберите вы тачки. Вон хоть на стоянку сдвиньтесь», — развопился какой-то тип, по пояс высунувшийся из машины за ними. «Что за фигня такая? Отвали, не видишь мне бочину того?» Тип, который был третьим экипажем загонщиков, продолжал жать на клаксон, и водитель пострадавшей машины раздраженно бросил Валентине. «Так, туда перегони тачку, вон, видишь, парковка. Только не вздумай свалить, догоню, хуже будет». Если у Валентины и были какие-то смутные воспоминания о том, что с места ДТП уезжать нельзя, то они напрочь растворились в страхе, были смыты напором вопящего водителя, двух его пассажиров, которые наперебой орали о том, что они свидетели, рева клаксона и воплей нервного типа из машины сзади. Валя села за руль и отъехала чуть вперед. Хотела было повернуть на парковку, но шедший параллельно БМВ пострадавший водитель что-то ей крикнул, она невольно повернула голову, а потом, заметив какое-то движение сбоку, резко затормозила. Резко, но недостаточно. От капота ее машины отлетел какой-то молодой парень и скорчился на асфальте. Если бы Валя обладала орлиным зрением и наблюдательностью, она бы без проблем узнала в нем водителя той самой «Ауди», которая загнала ее в коробочку. «Так, ты еще и человека прибила!» Голос водителя Гелендвагена и громогласные подтверждения этого факта его пассажирами, каждый из которых держал в руках смартфон и снимал происходящее, поверг Валю в состояние, близкое к панике. Она с ужасом уставилась на лежащего, а потом осторожно начала подходить к нему. Правда, ее тут же оттеснили пассажиры гелика. «Так, скорую я вызвал», — сказал один из них. «Эй, вы как?» Пострадавший открыл глаза и взвыл, хватаясь за бедро и за ребра. «Ну, хоть живой, то ладно», — флегматично отметил второй из пассажиров. «Да он сам под машину выпрыгнул!» — заорала Валентина. «И вообще, это меня просто отвлекли!» «Чего ты несешь? Вот, смотри!» Ей под нос подсунули смартфон с записью, на которой было отчетливо видно, что она повернула голову направо и поэтому не заметила типа, который шагнул на пешеходный переход. «Сама все прощелкала, человека покалечила, машину дорогущую раздолбала. Да, кстати, отчего это ты с места ДТП смылась? Ты че, разве не знаешь, что теперь твоя страховка ничего не покроет? Да ты еще и прав лишишься». «Что?» Валентина уставилась на пассажира, а потом перевела взгляд на водителя гелика. «Это же он мне сказал отъехать на парковку!» «А я тебе чего, папка, что ли? Ну, забыл я. Ты мне баки не заливай. Лучше думай, чем платить будешь. Страховка-то получается у тебя тю-тю, а ты еще и парня прибила». Валентина поняла, что попала. Вот стоят три человека, которые снимали все на камеры. На отснятом видео очевидно, что она врезалась в бок дико дорогой машине, отвлекшись на смартфон, а потом покинула место ДТП, сделав самое страшное, сбив по дороге человека. «Да погоди ты, руки заламывать! Чего вы как буйволы на девочку налетели?» — вступил другой пассажир. «Может, мы миром вопрос решим? Сейчас!» Он заторопился к лежащему и стонущему на дороге парню. Через час она осталась без машины, которую у нее вроде как купил владелец Гелендвагена, не поленившись скататься с ней к ближайшему нотариусу. Оформить договор купли-продажи и акт передачи транспортного средства. Взамен Валентина, которая от стресса уже плохо соображала, получила две расписки в том, что ни он, ни пострадавший от наезда, к ней никаких претензий не имеют. В съемную квартиру она добралась уже почти ночью и разревелась, обнаружив на смартфоне сообщение от родни, поздравления и опасливые вопросы, сколько она будет расплачиваться за БМВ. Сумму, составляющую 5/6 от стоимости слегка поцарапанного, но в остальном вполне хорошего БМВ, Антонина получила от Егорова в том же самом кафе, где они встретились совсем недавно. Антонина от души поблагодарила Максима Ивановича, а распрощавшись с ним, долго сидела с сумкой, полной денег, у себя дома. С одной стороны, Димку откровенно жаль. Кредит ему этот платить и платить. А с другой, она представила, как отдает сыну деньги, как он, поначалу не веря своим глазам, пересчитывает их, а потом вопит от радости, как в детстве, когда получал какую-то грандиозно потрясающую игрушку. Помчится сразу же закрывать часть кредита. Ему платить-то не так много останется, тем более, что он собрался подработки брать, вздохнула Антонина. А потом? Ну, закроет он кредит, и дальше все будет по-прежнему. Очередная любовь всей жизни. Валечка, Ниночка, Светочка и... вуаля! А вот тебе, мама, невестушка ненаглядная. А оно мне надо? Антонина подошла к зеркалу и всмотрелась в собственное отражение. Отражение покачало головой, повинуясь жесту оригинала. «Вот и я говорю, что нет. Пока он был с Таней, я могла быть спокойна. Но его ж постоянно несет на каких-то стрёмных девиц. Даже если найдет нормальную, как Татьяна, все равно начнет изменять». И вспомнила Танину заклятую подруженьку, Надю, которая сейчас вполне может активизироваться, и мрачно вздохнула. «И ведь это еще не самый плохой вариант. Но я-то что могу сделать? Бромом его поить, что ли? Можно подумать, он послушает меня и не станет скакать за очередной любовью всей его жизни. А раз так, надо что-то менять. Поздновато ты, матушка, решила сыночка повоспитывать. Но уж лучше поздно, чем никогда», сообщила она своему отражению, тяжело вздохнув. На вздохе и расстройство хозяйки пришел кот. Подождал, пока она сядет, забрался на колени, запел немудрящую котовую песенку, и вроде как стало полегче и размышлять, и жизнь воспринимать. «А знаешь, Тим, наверное, ему все слишком просто давалось. Да, учился блестяще, да, работает, пусть и под моим началом, но сам, легко и без проблем. Квартиру я ему предоставила». «Денег зарабатывает достаточно. Слишком мало было кочек под ногами. Вот его и несет в разнос по ухабам. Но это же мы можем элементарно исправить. Я вложу эти деньги в первый ипотечный взнос. Тут как раз достаточно. Вложить, взять квартиру, и пусть она сама себя оплачивает сдачей. Скажешь, это жестоко? Ну, я в ипотеку вкладываю, а сын будет горбатиться, кредит платить». Кот сомневался в том, что это очень уж плохо. Что такое жестокость, он лично знал прекрасно. Антонина отняла его у хозяина-алкоголика после того, как тот на глазах у всего дома отправлял кота поплавать в местном декоративном водоемчике. Алкоголик тогда сильно пожалел о том, что связался с Антониной. Впрочем, жалел до сих пор. Она оказалась на диво злопамятной во всем, что касалось ее Тима. Поддержка кота оказалась своевременной, и решение было принято. Мужчина, обремененный многолетним неслабым кредитом, теряет приличную часть своей привлекательности в глазах охотниц и легкомысленных девиц. А что? В ресторан сводить не может, к морю не повезет, подарочками осыпать не будет. Денег нету. Вот если его кто-то такого реально полюбит, то такую и обременение не напугает. Там и посмотрим, приняла Антонина волевое решение. Будем учить так. Валя тоже приняла решение. Раз такое дело, надо изловить доступного мне крутого. Соколовский появляется часто, терять мне нечего, и раз так не повезло с тачкой, с мужиком точно повезет. Возможно, у всевозможных волевых решений в тот день был какой-то массовый вылет. Все возможно. Потому что в этот же самый день и еще одна особа, правда юная, но очень многообещающая, проанализировала последние события своей жизни и сделала вывод, что надо сделать все, чтобы кое-кто сильно пожалел об оскорблении, нанесенном ей возмутительным невниманием.